Глава 108. Пожелание долгой жизни. Цэн Цзумин продолжал притворяться Юэ Фуя и делал это так искусно, что никому в секте и в голову не приходило, что под личиной всеобщего любимца скрывается сын владыки Пенлая. К его огорчению, с момента свадебной церемонии им Сусу ни разу не довелось заниматься парным совершенствованием, при этом душу молодого человека разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, он жаждал близости с любимой, но с другой, все знаки внимания к нему, как к мужу, он приписывал влюбленности Сусу в своего соперника, Фуя, и страшно ревновал. Сусу сложившаяся ситуация забавляла. Властный и самоуверенный Цзюмин настолько вошел в роль доброго и простодушного Фуя, что почти превзошел оригинал. Собратья по секте не только ничего не подозревали, но и прониклись к нему уважением, видя, как вдумчиво и терпеливо он обучает молодежь искусству фехтования. Волк в овечьей шкуре смешался с сатарой, притворившись невинным и безобидным. Девушка, наблюдая за ним, задавалась вопросом, как долго он продолжит притворяться другим человеком. При этом фея была не прочь вывести вруна на чистую воду. Она прекрасно знала характер своего наставника и действовала очень ловко и осторожно. Накануне днем она попросила служанку принести в их покои два горшка с душистыми травами. Поздно вечером Цзюмин, вернувшись домой, застал молодую жену, поливающую сладко пахнущие цветы. Про себя он заметил, что его любимая в последнее время выглядит немного лучше, стала живой и энергичной. В его душе разлилась искренняя радость. Не в силах сдерживаться, он стремительно подошел к Сусу и сзади обнял ее за плечи. «У тебя есть силы заниматься цветами?» Со дня свадьбы они практически не прикасались друг к другу. Цян Цзюмина воспитывали в строгости, и он был довольно сдержанным человеком. А тут еще необходимость притворяться скромным и невинным Фуя, который никогда бы не осмелился первым проявить инициативу. Обняв ее вот так, властно и крепко, он сам того не ведая выдал себя с головой. Девушка еле сдержалась от улыбки, понимая, каких усилий стоит ему держать себя в руках. «Здесь во дворце так мало зелени, я попросила сестер принести мне душистых трав». Он неожиданно поцеловал ее в шею и хрипло прошептал: «Если тебе не нравится во дворце бессмертных, мы можем вернуться на гору Чанзе». «В этом нет необходимости, там слишком скучно, а здесь все мои сестры и братья». «Ты собираешься спать?» – спросил он вдруг и продолжил не очень уверенным голосом. «Уже несколько дней, как мы поженились, но все еще ничего не сделали, чтобы излечить твою душу». Конечно же, он говорил о парном совершенствовании, но было в его голосе и что-то еще. Сусу резко развернулась к мужу лицом и успела заметить огонь в его глазах, тут же сменившийся невинным выражением. Ей пришла в голову парадоксальная мысль, что его больше порадует, ее согласие или отказ. Фея подавила почти сорвавшийся смешок и, подыграв ему, согласно закивала головой. Лицо Цзюмина стало жестче, а объятия крепче. Она прекрасно понимала, что его беспокоит. Будучи уверенным, что Сусу не знает, за кого на самом деле вышла замуж, он решил, что фея соглашается заниматься парным совершенствованием с Фуя, и приревновал. Ситуация смешная и абсурдная одновременно, но Цзюмину было явно не до смеха. От досады он так крепко сжал Сусу в объятиях, что та ойкнула от боли. Изобразив гнев и недоумение, она вскрикнула: «Фуя, что ты делаешь?» Он совладал с собой и тихо прошептал: «Прости». Она могла поклясться, что слышала, как скрипнули его зубы. Совершенно очевидно, гнев застилает ему разум, хотя он и притворяется спокойным. Молодой человек попытался выдавить улыбку, но глаза его все равно выдавали досаду. Сусу намеренно опустила голову, как бы разглядывая его пояс. Он сверху сверлил глазами ее макушку, пока не выдавил с обидой в голосе. «Ты так любишь, фу, меня?» Сусу тоже было не до смеха. В сердцах она чуть напоминала ревнивицу, что вообще-то именно он морочит всем голову, выдавая себя за другого. Но, посмотрев ему в лицо, поняла, что Цзюмин в ярости. «Ах так? Он еще и сердится. Что ж, посмотрим, как долго он сможет терпеть свою собственную ложь». Под его жгучим взглядом она прокусила губу и томно проговорила. «Конечно, я люблю тебя, Фуя. Ты этому не рад? Почему у тебя такое несчастное лицо?» Он на мгновение закрыл глаза и, помолчав секунду, ответил спокойным голосом. «Я счастлив». Потом порывисто прижал ее к себе, и красивый новый плащ, в который он с такой заботой укутал ее сегодня утром, треснул по швам. Он продолжал лихорадочно сжимать ее в своих объятиях, словно хотел придушить, но Сусу знала, что этого никогда не случится. Он слишком сильно любит ее. Она лукаво улыбнулась и сделала за его спиной движение пальчиками. В ту же секунду в комнату влетела служанка. «Фея Юнлин! Фея Юнлин!» Застав пару в недвусмысленной позе, она мучительно покраснела и потупилась. Цзюмин холодно рявкнул. «Убирайся!» Девушка запаниковала и попятилась к выходу, но Сусу остановила ее. «Тебе что-то нужно?» Во дворце владыки его дочь куда влиятельнее, чем ее муж, поэтому служанка, опасливо покосившись на красивого от гнева мужчину, вернулась и виновато проговорила. «Госпожа, я ошиблась сегодня. Вместо травы, изгоняющей злых духов, принесла вам цветок с ароматом ванили. Совсем забыла, что господин ненавидит этот запах». Девушка схватила горшки с растениями и выскочила из покоев. Сусу продолжила развлекаться. «Фуя, прости меня, я совсем забыла, что от запаха ванили у тебя начинается лихорадка и сыпь. Как ты себя чувствуешь?» Мужчина оцепенел. Сусу поднесла руку к его холодному лбу, но Цзюмин перехватил ее и проговорил. «Мне немного нехорошо, но я заметил это только сейчас». Он снова положил ее ладонь на свой лоб, и на этот раз он оказался горячим. Сусу развязала манжеты его халата и приподняла рукава. Белую кожу ее мужа и в самом деле покрывали красные пятна. «Каков хитрец!» Она чуть ли не рассмеялась, но вслух озабоченно произнесла. «Подожди немного, я найду тебе снадобье». Она выскользнула из его объятий и, пряча улыбку, достала из сумочки маленькую бутылочку синего стекла. «Вот, прими две пилюли, и сразу тебе станет легче». Цан Цзюмин с подозрением уставился на флакон, но, усмехнувшись, ответил. «Хорошо, давай». Она высыпала ему на ладонь две большие горошины. «Это лекарство снимает зуд смехом. Не сдерживайся. Чем громче будешь смеяться, тем быстрее пройдет сыпь». Он явно напрягся, но она, ущипнув его за щеку, обезоруживающе улыбнулась бедолаге. Тот, понимая, что Юэ Фуя на его месте выпил бы все, что она дает, без единого возражения вынужден был проглотить подозрительное снадобье. Через некоторое время, лежа рядом с ним на супружеском ложе, Сусу, заглянув в бесстрастное лицо Цзюмина, ехидно поинтересовалась. «Почему не смеешься? Это лекарство очень сильное». Вены на его лбу вздулись, но он сухо ответил. «Я потерплю». Она хотела что-то еще сказать, но он, державшись, прижав ее к кровати своими длинными ногами, прошипел. «Не шуми». Чувствуя, что терпение супруга вот-вот лопнет, она послушно закрыла глаза, пообещав себе продолжить веселье завтра, и сама не заметила, как заснула. Проснувшись под утро, она поняла, что чувствует себя прекрасно, ее тело блаженствовало, пребывая в слабой истоме. Открыв глаза, Сусу обнаружила, что Цян Цзюмин передает ей свою духовную энергию. Его палец касался ее лба, и от него шло голубоватое свечение. Вот почему в последнее время она была такой энергичной и жизнерадостной. Каждую ночь он врачевал ее душу. хотя без парного совершенствования это была всего лишь временная мера. Так он мог поддерживать ее духовное и физическое здоровье. Дзюмин заметил, что его женушка проснулась и легонько погладил ее по волосам. «Что такое? Тебе нехорошо?» Она смешалась и стыдливо отвела взгляд. Неожиданно ее душу наполнило ни с чем не сравнимое чувство духовного родства. Глаза защипало от подступивших слез, и она порывисто обняла его за шею. Он замер, утонув в ее бездонных очах. И тогда девушка приподнялась и поцеловала его в щеку. Во взгляде молодого человека промелькнуло множество эмоций, от удивления и недоверия до радости и нежности. Он лег на спину и, потянув за собой Сусу, уложил ее нежно на своей груди, укачивая. «Солнце не взошло. Поспи еще немного». Она осторожно прижалась к нему, зажав в кулачок край его рубахи, и впервые в жизни ощутила ни с чем не сравнимый трепет где-то под сердцем. В голове у нее пронеслось: «Этот поцелуй был для тебя, Дзюмин, не для Фуя». Но вслух она ничего не сказала. Проживая день за днем рядом с Дзюмином в обличье Фуя, Сусу и думать забыла о владыке Дун-И, но не ее старший и тем более отец. Совет старейшин во главе с Тю Сюэнзи постановил, что с Дуншу рвутся все связи. Отныне древние знания, искусство фехтования и принципы бессмертия не будут передаваться ни одному ученику из секты Пенлай. Для них будут закрыты врата всех тайных царств. Мечники Дуншу больше не будут участвовать в турнире столетия. И если кто-то из послушников Дун-И появится на территории Ханьяна, расстанется со своей душой. К бойкоту присоединились и другие секты бессмертных, исторически тесно связанные с Ханьяном. Впервые за 10 тысяч лет между бессмертными произошел столь глубокий раскол. Фея Ли и не надеялась, что проживший тысячелетие гордый и независимый Дун-И склонит голову перед Цю Сюаньцзи. Глядя на Цан Дзюмина, она силилась понять, что чувствует он, услышав о полном размежевании двух крупнейших сект бессмертных, но его лицо не выражало ни озабоченности, ни грусти, словно дела Дуншу его больше не касались. Дни шли своим чередом, пока не произошло удивительное происшествие. Гуляя в саду, Сусу неожиданно рухнула на земь, потеряв сознание. Очнулась она в беседке у озера, рядом сидел седовласый мужчина в скромном одеянии и играл в сяньцзи. «Владыка Дун-И?» – изумилась фея. «Что вы здесь делаете?» Она уже знала, что именно он пытался убить ее с помощью колдовского артефакта. «Не бойся меня, девица. Сыграй со мной партию. Нам нужно поговорить». Сусу решила, что сумеет за себя постоять, и непринужденно, усевшись напротив, начала передвигать фигуры на доске, не особо вникая в ход поединка. Очень скоро взгляд владыки посуровил, ибо для тех, кто любит играть в шахматы, не так обидно, если противник выигрывает, как оскорбительно пренебрежение самой игрой. По мановению его руки шахматная доска исчезла. Владыка внимательно посмотрел на собеседницу и неожиданно улыбнулся. «А ты забавная и умная. Неудивительно, что так сильно понравилась моему непокорному сыну». «Для чего вы здесь?» — напрямик спросила Сусу. Тот, глядя на нее со значением, вынул из рукава маленькую нефритовую шкатулку и протянул ей со словами: «Открой и посмотри». Внутри оказался аметистовый жук. «Что это?» Если Сусу правильно поняла, Дун-И дал ей артефакт, созданный древними мастерами Дун-Шу для своего владыки. Аметистовый скоробей поглощает энергию неба и земли. С его помощью даже порой смертный может быстро подняться в совершенствовании до уровня золотого эликсира. «Это мое извинение перед тобой». Он понял по выражению ее лица, что она знает о ценности волшебного жука, и, едва улыбнувшись краешком губ, проговорил пренебрежительно: «Не бери в голову, легенды остаются легендами, а этот жук может помочь тебе только на стадии трансформации. «Зачем вы даете мне этот артефакт?» Сусу понимала, что Дун И не из тех, кто извиняется. К тому же дар был слишком ценен. Владыка ответил не сразу. «Просто отнесись к моему сыну лучше, чем он заслуживает». Он встал и сказал с печалью в голосе. «Он от всего отказался ради любви к тебе, но все равно не сможет оставаться с тобой долго. Пожалуйста, пожалей его и не заставляй слишком много страдать в этой жизни». Он ушел, оставив Сусу в задумчивости с нефритовой шкатулкой в руках. Что все это значит? Владыка знает о том, что его сын выдает себя за Юэфуя? Прибежал запыхавшийся Цандзюмин. Он внимательно оглядел девушку с головы до ног и встревоженно спросил: «Ты в порядке? Что хотел от тебя этот человек?» Она покачала головой и показала ему жука. «Он дал мне это». Цандзюмин поинтересовался. «Он сказал тебе, что с этим волшебным предметом делать?» Фея улыбнулась. «Он пожелал нам долгой и счастливой совместной жизни. Я подумала, что такую ценность не дарят случайно, поэтому приняла и подарок, и благословение». Он тоже улыбнулся, взял ее за руку, а потом наклонился и тихонько поцеловал в лоб. Интересно, сможет ли он оставаться таким же нежным всю их долгую совместную жизнь? А он подумал: «Пока я жив, останусь рядом с ней. Пусть я испорченный, Иисусу не повезло быть со мной, но я никогда ее не отпущу».